Глава 6. Посвящение в студенты проходило в бальном зале, как я его назвала. Преподаватели академии и деканы выстроились в линию возле невысокой трибуны. Ректор громко поздравлял первокурсников, но я слушала его вполуха. Вчера обед я пропустила, так как гуляла по территории академии и заблудилась. Откровенно говоря, блуждала я до самого вечера, пока меня не нашел лорд Райан Валруа. А нашел он меня возле каких-то ангаров, я спала под деревом, свернувшись клубочком. Спать-то я не собиралась, но утомилась ходить и, как назло, не встретила ни одного человека. Пробуждение было не из приятных, от одного воспоминания бросает в дрожь. Как оказалось, я заснула в опасной близости от волшебных зверей, которых должны были вечером выпустить на прогулку. Но кто же знал, что та металлическая сетка, уходящая в небо, призвана ограничивать их передвижение? Я девушка любопытная, к тому же худенькая, и легко пролезла внутрь. За что и получила выговор от декана. Он так кричал на меня, что в какой-то момент я просто зажала уши руками. Видимо, этот мой жест и остановил поток ругани. Мужчина сгреб меня в охапку и потащил к выходу. Мы уже почти достигли цели, когда краем глаза я заметила чудовище, размером со льва с мощными когтистыми лапами и множеством жал на хвосте. Мой бедный организм не выдержал потрясений, я завизжала и потеряла сознание. Очнулась я на кровати в своей спальне. Хранитель общежития факультета стражей постарался на славу. Он все сделал совершенно не так, как говорил декан. Во-первых, пространство, выделенное под общую гостиную и холл, было разделено стеной на две части. Теперь, входя в комнату из коридора, человек попадал в небольшую прихожую и видел две двери. Левая вела в мои комнаты, правая — в комнаты Мэтью. Бывшая общая ванная досталась мне, поэтому кабинет изменений не претерпел, зато полностью изменилась обстановка в гостиной и спальне. Ближе к входной двери хранитель разместил вешалку для верхней одежды и полку для обуви, на полу лежал мягкий ковер. Во-вторых, одно большое окно, находившееся в гостиной, осталось на моей половине, и теперь его украшали легкие занавески нежного серебристого цвета вместо тяжелых темно-золотистых, висевших раньше. На подоконнике красовались яркие горшки с цветами и небольшая лейка, украшенная витиеватыми узорами. Рядом был поставлен столик с длинной тонкой скатертью и накрахмаленными салфетками, в центре которого стояла ваза с букетом из полевых цветов. К столику прилагались два мягких стула с изогнутыми ножками. На стене между светильниками висели четыре пейзажа, изображающие времена года. Но отдельной темой стали изменения в спальне, от которых я поначалу утратила дар речи. Кровать на резных ножках со светло-персиковым балдахином посредине комнаты. Стены, обтянутые тканью теплого песочного цвета. Прозрачный тюль и тяжелые красно-коричневые шторы на окне. Несколько полочек и маленький светильник на стене возле кровати. Шкаф из красного дуба с вырезанными узорами на дверцах и особая гордость — трильяж, выполненный в белой гамме с золотым обрамлением. В первую секунду, очнувшись, я решила, что лорд Райан переместил меня в комнату к одной из преподавательниц Академии Сиятельных. Однако мой нераспакованный багаж красноречиво свидетельствовал о том, что комната принадлежит мне. На ужин в итоге я не пошла, но голодной не осталась. Тетя Марыська, обеспокоенная тем, что не видела меня ни на обеде, ни на ужине, передала мне через декана ужин. Уж каким способом она договаривалась с ним, мне неизвестно. Только дождавшись, пока я поем под его неусыпным надзором, он ушел, забрав посуду и не произнеся ни слова. Собственно, он и на посвящении молча прожигал меня пристальным взглядом. Наконец, приветственная часть закончилась, и деканы факультетов повели своих новичков за собой. Лорд Райан Валруа шел быстро широкими шагами. Я едва поспевала за последним из парней, чинно следовавших за ним. Мы поднялись на четвертый этаж. Я значительно отстала от своей группы и в аудиторию вошла с опозданием. Ребята давным-давно расселись и при моем появлении скривились так, словно я их всех разом накормила кислой капустой. «Займите место». Сухо велел декан и указал на единственный пустующий стул рядом с Мэттом. Интересно, а он не мог выбрать аудиторию побольше? Мэтт сидел с каменным лицом и даже не шелохнулся, когда я присела по соседству. «Итак, перейду сразу к делу», — объявил декан. «Не вижу необходимости в реверансах и расшаркиваниях. Во время нашей учебы в академии форма обращения ко мне — лорд Валруа либо декан Валруа. Никаких высочеств, это понятно?» «Да», — раздался стройный хор голосов, в котором я не участвовала. Попросту не поняла, что это не риторический вопрос. «Отлично». Декан наклонился к своему столу и взял журнал. «Начнем. Я буду называть фамилию, студент должен встать и представить свой дар». Обведя взглядом ребят и на секунду задержавшись на мне, произнес лорд Валруа. «Али Аран». На ноги поднялся смуглый парень с вьющимися черными волосами и большими карими миндалевидными глазами. «Не выбрано!» — отчеканил он. «Вода и земля!» Декан сделал какую-то пометку в журнале, затем продолжил. «Вольт Брен!» — встал тот самый рыжий паренек, который кричал мне в холле общежития. «Воздух!» «Мэтью Валруа!» «Огонь и вода!» «Камиль Вонс!» «Земля!» — лорд снова что-то отметил в журнале. «Виктор Дант!» «Не выбрано! Огонь и воздух!» Декан бросил заинтересованный взгляд на студента и оставил новую запись в журнале. Я спокойно ждала, когда дойдет очередь до меня, но мое имя так и не прозвучало. Все 19 ребят были перечислены, а меня пропустили. «Лорд Валруа!» — громко позвала я, привлекая к себе внимание. «Да, студентка Сизари». «Извините, а почему не назвали мое имя?» «Извиняю, и я только что его назвал». Несколько ребят прыснули в кулаки. «Вы меня не поняли!» Не сдалась я и упрямо посмотрела на декана. «Я знаю о вашем даре. Нет причин вас беспокоить». «Простите, а дар младшего брата вам был неизвестен?» Слетели с моего языка ехидные слова. «Не люблю, когда мне лгут», а декан откровенно издевался. «Итак, тем студентам, кто не определился со стихией, дается полгода, и после первых экзаменов вы должны сделать окончательный выбор». Меня нарочно проигнорировали, и мне не оставалось ничего другого, как сесть на место и слушать гаденькое хихиканье сзади. Один Мэтт продолжал сидеть с каменным лицом, он делал вид, что меня вообще не существует. «Каждый месяц для студентов открывают портальную башню. Вы имеете право на 2 дня вернуться в столицу, отдохнуть или сделать покупки, каждый решает сам», — вещал декан. «Посещение родственников на территории Академии запрещены». Лорд нахмурился, вглядываясь в мое лицо. Интересно, что он хотел там увидеть? «Также вы имеете право получать почту. Если в ней обнаружится что-то из запрещенного списка, с которым вы позже сможете ознакомиться, она будет уничтожена». Мужчина, резко выдохнув, отвернулся от меня. «Через месяц, в ваши первые выходные, состоится бал дебютанток, и традиционно в нем принимает участие первый курс факультета стражей, поэтому всем быть обязательно». «Зачем?» — спросил кто-то из ребят. «Чтобы девушкам было с кем танцевать!» — ответил ему Вольт и засмеялся. Его смех подхватили остальные. «Тихо!» Декан, не пряча улыбки, призвал парней к порядку, а я лишь сильнее сжала кулаки, практически впиваясь ногтями в кожу. «А теперь перейдем к выбору старосты», — вышел из-за стола лорд Валруа. «Традиционными были стражи с даром огня, и у нас всего 3 претендента. Поднимитесь». Естественно, я встала, хотя и не желала брать на себя груз ответственности. «Студентка Сизари, сядьте». — потребовал декан. — «Вы только что попросили подняться студентов, имеющих огненный дар», — невозмутимо парировала я. — «Вы говорили, что знаете о моей стихии, а назвали лишь 3. Я 4-я». — «Огонь!» — зашепталось несколько ребят. — «Да быть не может!» — «И полный контроль над стихией», — подхватил Виктор. — «Она же Сизари!» — «Тихо!» — гаркнул декан. — «Студентка Сизари!» Я не хочу быть старостой. Не стала я лукавить. Но мне не нравится, что вы делаете вид, будто меня здесь нет. Я так же, как и они, студентка факультета стражей. Декан одарил меня долгим изучающим взглядом прищуренных глаз и медленно кивнул. — Прошу прощения, — отчеканил он. — Я был уверен, что вы не захотите участвовать в голосовании, поэтому не назвал вас. — Странное оправдание, — подумала я, но продолжать дискуссию не стала. — А я голосую за нее! — вдруг воскликнул Али, за что получил полный праведного гнева тычок в бок от соседа. — Замечательно! — прошипел лорд Валруа. — Один голос в пользу студентки Сизари. Он подошел к доске, мелом написал первые буквы имени каждого претендента и под моим именем поставил плюсик. — За Мэтта! — раздалось сразу три возгласа. — За Виктора! — высказались двое парней. — За Тора! — сделали выбор еще два студента. Ребята выкрикивали имена, а лорд Валруа ставил на доске плюсики. Итак, тройка лидеров. 5 голосов за Мэтью, 5 за Виктора и 5 за Тора, — посчитал голоса декан. Очередь голосовать претендентам. Себя выбирать нельзя. Тор? Мэтт! — выпалил он. Виктор? Тор? — не раздумывая произнес парень. Мэтью? Виктор? — ответил он. — Хейли, кому бы вы хотели отдать свои голоса? — обратился декан ко мне. — Так как за вас проголосовали, то этот голос автоматически перейдет к тому, кого вы выберете. — Тор! — даже не стала размышлять я. У Виктора мерзкий характер, который он мне уже дважды продемонстрировал. У Мэтта гнилая натура, и он скорее свои сапоги съест, чем передаст мне информацию. А Тор... Русоволосый парень, не очень высокий, казался мне приятным. «Вы уверены?» — уточнил декан. «Да, я голосую за Тора!» Я с улыбкой обернулась к парню. «Поздравляю!» «Лорд Валруа!» — неуверенно позвал Виктор, видимо, желая возразить против такого голосования. Он уже явно жалел о том, что отдал свой голос Тору. «С победой!» Лорд Валруа дал знак остальным претендентам садиться. «Тор, задержитесь, я выдам вам необходимые инструкции и расписание». «Да, лорд Валруа», — ответил парень и прошел к своему столу. «На этом собрание закрыто. С завтрашнего дня начнутся занятия». Декан взглянул на меня и добавил. «И не опаздывайте. Свободны». Парни направились к выходу, лишь я и Тор остались на местах. «Студентка Сизари, у вас ко мне вопросы?» — вздернул платиновую бровь лорд Валруа. «Декан Ронг говорил, что вы передадите мне информацию об индивидуальных занятиях». Декан моргнул, а затем замер. «Неужели старый артефактор забыл о занятиях со мной, и сейчас мой декан уточняет этот вопрос?» «Крыло артефакторов!» Наконец выдал он. «Аудитория 17». «Он всерьез считает, что я сама найду помещение?» «Что-то еще?» «Нет, благодарю». Таким же холодным тоном ответила я и вышла из кабинета. «Итак, Хейли, включай мозги. Если факультеты имеют свои цвета, наверное, и места проведения лекций должны быть отмечены подобным образом». Я спускалась в главный холл, надеясь получить там подсказку, но на лестнице столкнулась с леди Фисентой и ее подругами. — О, тебя еще не отчислили? — ехидно спросила она. — Но это ненадолго. Скоро умолять будешь, чтобы тебя выгнали из академии? Девочки дружно рассмеялись. — Язык прикуси! — мгновенно вспыхнула я. — Полеты — это по твоей части. «Что?» — захлопала ресницами девица. «Это же тебя и твою семейку выгнали из моего дома. Твои манеры оставляют желать лучшего, а я уже говорила, частных уроков не даю». Фисенту буквально распирала от злобы и гнева. «Мерзавка!» — делая шаг ко мне, крикнула она. «Запечатанная дрянь!» У меня и так настроение было хуже некуда, а тут еще эта девица со своими оскорблениями. Конечно, мой дар активировался, и кожа запылала. «Фиса!» — позвала одна из девушек, но та ее не слушала и продолжала надвигаться на меня. Мгновение, и эта зараза со всей силы толкнула меня. Не устояв, я начала падать на ступеньки. Однако удара не последовало. Вместо этого я оказалась по горло зарыта в песок. «Факультет артефактов!» Голос Али я бы узнала из тысячи. «Вызов принят!» «Фиса, ты дура!» Заключила вторая из-под халимок и поспешила вверх по лестнице. За ней устремились остальные девушки. «Что это было?» — удивленно спросила я, когда парень призвал свою стихию обратно, избавляя меня от песка. «Кажется, я определился со стихией!» Али тряхнул головой. «Отец будет счастлив!» И подошел ближе помочь мне стряхнуть песок. «Спасибо!» — я благодарно улыбнулась смуглому пареньку. «Страшно представить, что могло случиться!» «Здесь это обычное явление?» — пожал он плечами. «Факультеты часто воюют между собой, брат рассказывал». «Тут скорее личная неприязнь». «Куда же без этого?» — лукаво подмигнул Али. «А ты молодец!» «Стараюсь», — рассмеялась я и протянула ему руку. «Хейли!» «Знаю». Парень подхватил мой смех и, пародируя декана, произнес. «Нет причин вас беспокоить». Я вытерла слезы, выступившие на глазах после нового залпа хохота. «Составишь мне компанию?» — спросил Али. «Я не успел позавтракать». «А ведь точно!» — вспомнила я. «Его не было во время завтрака. Впрочем, у меня тоже появилось дикое желание выкинуть поднос и уйти из столовой. Сидела я не просто одна за столиком, а еще и под прицелом сотен глаз доброжелателей, которые делали ставки, когда же мне захочется уйти». Мой курс не то что не поддержал меня, а даже не попытался как-то помочь. Зато старшие студенты среагировали быстро. Во-первых, стол, за которым я сидела, дружно был забит ребятами во главе со старостой факультета. Но не успела я сказать слова благодарности, поскольку шепотки за спиной прекратились, как последовала команда. «Есть быстрее!» Зародившаяся надежда на то, что хотя бы старшекурсники приняли меня, моментально погасла. Лучше бы они ко мне не подходили, чем делали вид, будто я одна из них. С удовольствием. Но у меня индивидуальные занятия с деканом Ронгом. Жаль. Улыбка парня потускнела. Тебя проводить? Еще спрашиваешь. Облегченно выдохнула я. В прошлый раз я умудрилась заблудиться. Это с непривычки, успокоил парень. Так куда идти? Крыло артефакторов, 17-я аудитория. «О, вы еще здесь? Отлично!» К нам подошел Тор. «Вот, Хейли, держи, твое расписание. Али, вот твое!» Парень тараторил и попутно выуживал из кипы документов, которые держал в руках, нужные листы. «Они разные?» — удивилась я. «Конечно!» — важно кивнул староста. Первые полгода у тех, кто не определился со стихией, расписание немного отличается, им вводят дополнительные занятия. «Расскажи о них», — попросила я. «Мне сложно представить, как ребята смогут определиться со стихией». «А как же ты?» — спросил Али и поспешно добавил. «Прости, забыл, что у тебя печать». До определенного возраста ребенок обладает обеими стихиями своих родителей, но все выбросы происходят спонтанно и неконтролируемо. Поправив свитки в руках, сообщил Тор. Но организм ребенка не усваивает только одну стихию, и магический резерв, по сути, разрывается на две части, не отдавая никому предпочтения. Во время сильного эмоционального потрясения, будь то испуг или радость, одна из стихий берет верх, полностью заглушая вторую. Исключением является лишь королевский род. Все дети, рожденные в семье Валруа, имеют стихии воды и огня вне зависимости от стихии второго родителя. — А как ты определился? — Я очень сильно испугался. — Пожал плечами Тор. — Но это не значит, что на дополнительных занятиях ребят будут пугать. Если в детском возрасте эмоции не дали результата, значит, потенциал у обеих стихий высок. Тогда что же они будут делать? — удивилась я. «Учиться подчинять стихию. Та стихия, что поддастся легко, останется основной, ко второй же они больше не смогут вернуться. Извините, но мне нужно найти остальных». «Спасибо», — улыбнулась я пареньку. «Тебе спасибо». Взъерошив волосы, Тор запрыгал по ступенькам вниз. «Пойдем», — потянул меня за руку Али. «Расписание позже посмотришь». «Ага», — согласно кивнула я и поспешила вслед за ним. Райан Валруа. Не успел Тор выйти из аудитории, как дверь стремительно распахнулась. «Альгар», — удивился я появлению ректора. «Рай, ты ведешь себя глупо», — покачал он головой. «И только что разочаровал меня». «Опять подглядывал?» — старик верен своим привычкам. «Ты дал добро на издевательство над девушкой. Разве такое поведение достойно мужчины?» «Да как ты не понимаешь?» — взорвался я. «Ей здесь не место!» «А кто ты такой, чтобы это решать?» Мгновенно нахмурился ректор. «Твоя власть на Академию не распространяется». «Я не это имел в виду». С минуту мы молча смотрели друг другу в глаза. «Ты же прекрасно понимаешь, что уже ничего не сможешь изменить», — мягко заметил наставник. «Она может забрать заявление. Я не собирался сдаваться». «И тогда взбунтуются стихии». «Вряд ли. Решение, принятое добровольно...» «Под давлением», — поправил лорд Альгар. «Откуда такая агрессия, Рай?» Я промолчал. Внятно ответить на этот вопрос у меня даже себе не получалось. «Не хочу с ней нянчиться». В итоге нашел я оправдание. «Тебя никто не просил вмешиваться в ее судьбу, Рай», — покачал головой ректор. «Ты ответственен за девочку, так доведи все до конца». «Ответственен?» — вскинулся я. «Да родители уже приговорили ее к смерти, потому и суетились с поисками жениха. Они знали, что печать стирается и остается мало времени». Я не мог ни стоять, ни сидеть и зашагал по аудитории. «Альгар, ты только подумай, какие дар и сила!» От возбуждения я размахивал руками. «А они ее лорду Рейга подсунуть решили, зная, что тот не станет распечатывать девушку!» Меня буквально трясло от гнева. Мне хватило одного взгляда на Хейли во дворце, чтобы понять, насколько велик ее дар и какая участь ее ждет. Осознание того, что ее отец не желал принимать участие в ее судьбе, потрясло меня. Подобные случаи уже бывали. И главы рода, чьи дети были наделены силой, не уставали коленями протирать пол, добиваясь аудиенции короля. И пусть помогали не всем, но девушку спасли бы, направив в академию, а затем служить на благо королевства. И я ни капли не жалел, что вмешался в жизнь Хейли. Она сильная, у нее может быть лучшее будущее. И тем не менее Хейли не должна учиться на факультете стражей. Каким бы стойким человеком она ни была, здесь девушка сломается. — И ты связался с Хеленой, — ровным тоном констатировал наставник. — А что еще оставалось? Я устало опустился на стул и все равно чуть не опоздал. — Заявить на нее свои права, — будничным тоном изрек ректор. — Ты шутишь? «Это же очевидно. Она не безразлична тебе?» «Интересный ход мыслей», — отмахнулся я от такого предположения. «Предлагаешь заботиться о каждом, кого я пожалею?» «Тебе нужны аргументы?» «Так вот они. Ты устроил ее помолвку. Ты же снял печать, причем полностью». Присев на край стола, стал перечислять наставник. «Неужели ты думал, что ни твой отец, ни я не поймем этого?» «Черт! Еще не хватало, чтобы отец лелеял мысль о моей женитьбе!» «Он не стал вмешиваться, видя твой интерес к старшей дочери лорда Сизери. А вот главный аргумент. Ректор поднял вверх указательный палец. Он всегда так делал, когда говорил, по его мнению, важные вещи. Рядом с ней просыпается подавленная тобой стихия. Ты хотел стать стражем огня. Ты им стал, но так и не смог до конца усмирить водную стихию. Тебе не хватает мягкости. Ты же умный мальчик. Подумай сам, почему вдруг она проснулась? Давно я не слушал лекции старого наставника. Не вижу ничего плохого в том, что она вернется через год, но уже не на мой факультет. Рай, у тебя с глазами проблемы? Ведь все очевидно. Она не хочет замуж. Помоги ей стать независимой. Почему бы ее просто не перевести на факультет артефакторов? Потому, почему и в следующем году она стала бы стражем, а не артефактором. Альгар, когда ты говоришь загадками, мне хочется придушить тебя. Вспыхнул я. Наставник рассмеялся. Она нужна стихиям. Эта девушка нужна сияющей. Ректор вздохнул. Если бы Хейли оказалась у ворот Академии раньше, чем ты провел ритуал, блуждающие стихии сорвали бы с нее печать. Они признали хозяйку? У меня пересохло во рту. Если это так, значит, близятся тяжелые времена. Неужели утерянный артефакт набирает силу? Я тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли. Этого не должно случиться. Еще нет, но перестройку начали. Посмотри, как алеет купол. Я подошел к окну. Ректор был прав. Пусть еще и неявно, пусть только местами, но стихия огня поглощала прочие. Полная перестройка займет много времени. Подобное уже случалось однажды, ровно 22 года назад. На тот момент мне исполнилось 14 лет, и я не понимал, почему старшего брата спешно вызвали из Академии Сиятельных, почему все чаще хмурился отец и чего так боялась мама. А через полгода лорда Сизари приговорили к смерти, но от казни его спасли блуждающие стихии, признавшие его хозяином. Правая рука, близкий друг короля, был отослан в поместье, а казнь заменена запечатыванием. История повторяется. Или это просто наследственность? Альгар, мне это не нравится. Я отвернулся от окна. Не будь жесток с девочкой, Рай. Твои необдуманные действия уже накликали на нее беду. Альгар, это сейчас ребята недовольны ее поступлением на факультет, а позже друг другу глотки грызть будут за ее внимание. Рявкнул я. Ты представляешь, какой хаос начнется? Заранее ревновать глупо. Рассмеялся наставник. Рай, ты удивляешь меня? Признайся уже, что она... Она помолвлена! Оборвал я речь ректора. И перестань выступать в роли сводника. А ты перестань врать самому себе. Этот разговор ни к чему не приведет. Почему же? Хмыкнул наставник. Ты поможешь ей, она тебе. И чем же? Не удержался я от иронии. Хейли научит тебя мягкости, а ты поможешь ей обуздать стихию огня. Ты ведь не за этим пришел? Я резко поменял тему, мне надоело обсуждать новую студентку. Помирись с хранителем. Ни за что! Этот негодник слишком много на себя взял. Ты видел, во что он превратил ее комнату? Расстарался для леди? — усмехнулся наставник. — Это не отменяет того, что он украл мебель, а мне пришлось за него извиняться и платить из своего кармана. В памяти мгновенно всплыл разговор с хозяином мебельной лавки, который заикался и дрожал, как осиновый лист после встречи с духом. Он хотел как лучше. Уже не пряча улыбку, вступился за хранителя Альгар. — Я очень надеюсь, что подобного больше не произойдет. Я представил, как пустеют лавки столицы, и содрогнулся. Я не переживу, если все хранители станут воровать для своих подопечных. — У других мощи не хватит, — успокоил Альгар. Он всегда чутко улавливал мою мысль. — Ты подчинил самого сильного духа. Учитывая дурость и изобретательность студентов факультета стражей, им требовался сильный соглядатай. Им требовался ты. Хейли Сизери. «Спасибо, Али!» — крикнула я в спину парня и помахала рукой, когда он обернулся. Али, широко улыбаясь, сцепил пальцы в замок и потряс ими над головой. «Кажется, у меня появился друг». С радостным чувством я постучала в дверь и вошла в аудиторию. «Быстро пришла!» — одобрительно кивнул старичок и жестом указал на стул. «Присаживайся, девочка!» «Здравствуйте!» «Ага, это расписание? Давай-ка!» Увидев у меня под мышкой бумаги, лорд Ронг протянул руку. «Так-так, упор на физические упражнения и знакомство с животным миром. Ах, да, выбор стража!» Старичок еще что-то бубнил себе под нос, а я разглядывала аудиторию. Просторная, светлая, с большими окнами. Не то что душное маленькое помещение, куда нас привел лорд Валруа. — Ага, значит так, твои занятия начинаются в 7. Старичок сделал какую-то пометку в моем расписании. — Я буду ждать тебя здесь к 5. Я сжала зубы, чтобы не застонать. — Перерыв на обед. Так, — Так-так. Продолжал что-то высчитывать маг. — Затем ужин. — Решено. 2 часа утром и 4 часа вечером. Он протянул мне подправленное расписание. Итак, что в итоге я имела? Начало занятий в 5 утра, а конец в 11 вечера. Мак оставил мне чуть больше 3 часов на сон, это если вычесть поход в душ с утра и вечером, если у меня вообще будут на это силы. Детальнее ознакомишься у себя в комнате. Выдвигая ящик стола, сказал лорд Ронг. «Хейли, тебя никогда не учили магии, так ведь?» «Нет, но я сама изучала простые и сложные чары». «Разобралась?» «Не с первого раза. До сих пор не понимаю, что означает связывание потока на уровне 4-й глубины». Я процитировала строчку из книги. На лице декана появилась озорная улыбка, и, чуть запрокинув голову, он тоненько по птичьи рассмеялся. «Да ты знаток! Наверное, до дыр зачитала?» Отсмеявшись, предположил маг. «Так и есть». «Похвально! Жажда знаний похвально! Но у нас с тобой не так уж много времени до первых экзаменов, да и до лекций, на которых тебе придется несладко». Покачал он головой. «Посему я нашел выход из положения». Старичок выудил из ящика небольшую шкатулку, бережно погладил ее и аккуратно приподнял деревянную крышку. «Это своего рода эксперимент», — возбужденно затараторил он. «И ты в некотором роде будешь подопытным кроликом». На бархатной ткани лежал крупный медальон в форме солнца с огромным темно-желтым камнем посередине. В том, что это артефакт, сомневаться не приходилось. Я благоговейно смотрела на это переливающееся желтым чудо, от него веяло теплом. «Нравится?» «Да», — моментально ответила я. «Он как будто теплый». «Янтарь», — гордо сообщил лорд Ронг, словно это все объясняло. «Камень-накопитель. Его основные свойства — собирать энергию и излишки магии». Чаще всего его используют для портальных капсул на дальние расстояния. Глаза декана факультета артефакторов не просто блестели, они горели огнем. Он явно любил свой предмет и наверняка мог часами рассказывать о свойствах того или иного материала. «Но нам он нужен не для этого», — заявил мужчина. «Он поможет тебе запомнить все, что я буду говорить во время занятий». «Невероятно!» — только и смогла прошептать я. «Да-да, моя дорогая, его плюс не только в этом. Стоит лишь нажать на камень, и ты активируешь вторую функцию. Старичок повесил артефакт мне на шею так, что сам медальон остался в его руках. Вот так и... Стихийная магия делится на четыре вида. Магия земли, магия воды, магия воздуха и магия огня. А те, в свою очередь, на классы. Монотонный голос лорда Ронга зазвучал в моей голове, а затем резко пропал. Распахнув глаза, я удивленно посмотрела на мага, который снял с меня медальон. «Активируй его только на время сна», — лукаво подмигнув мне, предупредил он. «Утром ты будешь помнить все, что я передал артефакту. Информации хватит на месяц. Затем я обновлю данные». «Это невероятно щедро, и...» У меня предательски защипало глаза, казалось, еще немного, и от невысказанной благодарности польются слезы. «Ну-ну, девочка, будет тебе!» Похлопывая меня по плечу и вновь надевая мне на шею медальон, дрогнувшим голосом сказал мужчина. «Приступим, Хейли, и заодно выясним, понадобится ли тебе тетрадь и ручка». И, не откладывая в долгий ящик, он перешел к теме лекции. «Сегодня мы поговорим о возникновении магии. Существует легенда, гласящая о добре и зле, о жизни и разрушении. Две половинки единого целого, две стороны одной медали. Ты обратила внимание на статуи при входе в академию? По правую руку изображена богиня любви и жизни, та, в честь кого и названа наша академия, сияющая, как прозвали ее в народе. Объединенные королевства, а это 10 стран, поклоняются ей. Все обряды мы проводим в храме сияющей. Любовь и жизнь — вот движущие силы нашего дара и нашей магии. Именно поэтому, когда маг совершает ошибку, его дар блокируют или отбирают». Тут старичок осекся. «Так было раньше. Сейчас наказание распространяется на весь род. Одно гнилое яблоко способно испортить весь собранный урожай. Такова была политика короля Равира 3 столетия тому назад, и его законы действуют и поныне». «Просто замечательно. Гнилые гены. Вот, оказывается, как думают обо мне люди», — огорчилась я. «Утратившему имя или безымянному богу поклоняются немногие. Именно он противостоит силе сияющей, принося разрушение и боль. Маги, отмеченные безымянным богом, в основной массе отступники. Безымянному подчиняются низшие существа, нечисть, не сохранившая разум. Обычно это мелкие пакостники и нежить, к которым относятся духи и все виды демонов. С ними ты познакомишься на лекциях лорда Валруа. Наглядно познакомишься». Я даже вздрогнула от подобной перспективы. «Сила утратившего имя направлена на разрушение. Тот, кто желает получить от него дар, должен принести человеческую жертву, иными словами, совершить убийство. Люди, обладающие магией безымянного бога, сильны и невероятно опасны. Им подвластна стихия огня, именно поэтому так ценны стражи огня, которые действительно могут одолеть их. Использование других стихий не приведет к гибели мага-отступника, только заблокирует его дар на некоторое время». Декан сделал паузу и наколдовал себе графин с водой и стакан. Налив стакан воды, он осушил его одним махом. «О чем это я? Ах, да! На факультет стражей отбирали лучших из лучших, и только тех, кто обладал даром огня. Но эти времена прошли. Теперь на факультете учатся студенты с любым даром. Необходимость в постоянной защите от нападения отступников исчезла». Несмотря на то, что у декана Ронга был неприятный голос, больно резавший уши, я слушала его внимательно. Для меня стало откровением существование другого бога. Кроме того, Я узнала, что в мире еще есть города, почитающие утратившего имя. Выходцам из этих земель запрещено появляться на территории Объединенных Королевств. Основной задачей стражей является зачистка таких городов, уничтожение алтаря и спасение детей, которые еще не перешли под власть безымянного бога. Взрослых же ждала смерть. По легенде, утративший имя желает обрести былое могущество, а потому собирает силы с помощью рога демона, артефакта, подчиняющего магов-стихийников. Однако данный артефакт находится под надежной охраной в главном храме Сияющей Богини, куда почитателям культа безымянного бога доступа нет. К моему глубокому разочарованию лекция окончилась. На двор спустились сумерки, и лорд Ронг отправил меня на ужин, предварительно несколько раз проверив, правильно ли я активирую и дезактивирую артефакт. «Спасибо!» В который раз поблагодарила я старого мага и вышла за дверь. Мой путь в столовую не занял много времени. На мою удачу я не встретила никого, кто мог бы испортить мне настроение или напакостить. Столовая была битком набита народом. Не обращая внимания на косые взгляды, я направилась к буфету, откуда мне уже приветливо махала тетя Марыська. «Хейли!» — крикнул Али, когда я, стоя с подносом, высматривала, куда бы мне сесть. Я нашла глазами паренька, который сидел отдельно от нашего курса, и поспешила к нему. «Чего это они?» Я кивнула на ребят, которые обернулись к нашему столику и улыбались во весь рот, явно ожидая какого-то зрелища. «Понимаешь», — замялся друг, — «такое дело... В общем, вот...» Али достал из сумки газету, судя по всему, новый выпуск «Вестника». Я вскользь подумала, что нет ничего плохого в том, что парень читает прессу за ужином. Но Али расправил газету и расстелил ее на столе, а затем выставил на нее тарелки. Почти вся столовая разразилась смехом. Вот так гады! Нашли над чем смеяться! «Али, дай-ка и мне газетку!» — попросила я. Видимо, было что-то такое в моих глазах, что парень без вопросов протянул мне оставшиеся листы. Под внимательными взглядами студентов я тоже подстелила под тарелки газету и принялась за еду. «Хейли!» — неуверенно позвал Али. «Что?» — я откусила кусок мяса. «Не обязательно. И спасибо». Уши парня покраснели. «Это привычка, понимаешь?» «Перестань!» — прервала я его путанную речь. «Зачем оправдываться? Ты же сын пустыни?» «Да». Улыбка друга засияла ярче звезд. «Наверное, это какой-то обычай или традиция?» Пожала я плечами. «Не вижу ничего предосудительного в том, что даже вдали от своей родины ты следуешь им. А они...» Я неодобрительно посмотрела на гогочущих студентов. «Это их проблемы, а не твои. Приятного аппетита, Али!» Не успела я насладиться ароматным мясом, как на мои глаза попалась строчка из газеты. Я поперхнулась и отодвинула тарелки. «Сенсация!» — гласил заголовок. «Леди Хейли Сизери, невеста лорда Леона Говера, стала первой в истории студенткой факультета стражей». Застонав, я опустила голову на руки. «Хейли, что случилось?» — забеспокоился Али. «Все в порядке», — вновь принимаясь за чтение, ответила я. «Мы поспешили к счастливому жениху, чтобы выяснить все подробности этого потрясающего события. В столичном доме рода Говер нас встретили как родных, пригласив на чай и угостив изумительными пирожными». «Я был рад, узнав, на какой факультет приняли мою невесту, и вместе с тем очень обеспокоен. Физические нагрузки учебной программы стражей колоссальны. Мне бы не хотелось, чтобы Хейли подорвала свое здоровье или получила травму», — сказал лорд Леон. «Несомненно, этот аспект очень важен, и мы все же пожелаем леди Сизери крепкого здоровья и удачи во время обучения. Скажите, вас не беспокоит тот факт, что леди будет проживать в мужском общежитии и заниматься исключительно в мужской компании? Вы пытаетесь оскорбить меня и мою невесту?» «Хейли, что там?» — закрывая своей рукой строчки, спросил Али. «Сенсация!» Скривившись, процедила я и указала на заголовок. «Так не читай дальше!» — деловито заявил друг и заставил газету тарелками. «Лучше кушай!» «Можно к вам?» Голос Тора раздался неожиданно. Не дожидаясь ответа, он и староста факультета присели за наш столик. «Тетя Марыська просила тебя подойти, она тебе десерт приготовила», — улыбаясь, сообщил Тор. «Я принесу», — оживился Али. «Не вставай». «Спасибо», — я благодарно сжала его руку. «Хейли, хочу выразить тебе признательность». Алекс поправил очки на переносице. «Ты помогла моему брату». «Наш отец — первый советник короля». Тор набил рот хлебом. «И для него важно, что мы оба пошли по его стопам». «Иными словами, он ожидал, чтобы и я, и Тор стали старостами в Академии. Это своеобразная проверка, насколько мы можем справляться с возложенными на нас обязанностями и руководить людьми». Пододвигая к брату мою чашку с чаем, продолжил Алекс. «И если бы не ты, то шанса стать старостой у Тора бы не было». «Это же случайность», — возразила я, на что братья рассмеялись. — «Отец называет это удачей», — сказал Тор. — «Мне повезло, что ты учишься со мной и захотела проголосовать за меня, отдав еще и голос Али». — «В общем, сестренка, обращайся в любое время, я твой должник». Алекс подмигнул мне из-за стекол очков и встал из-за стола. — «В любое время и по любому поводу, не стесняйся». И пока я обдумывала его слова, провожая удивленным взглядом его спину, Тор ловко стянул с моей тарелки последний кусок мяса. Я машинально стукнула его по ладони. — Жадина! — фыркнул староста. — Ладно, мне пора, иначе я и десерт утяну, — смеясь предупредил он. — Я не прочь поделиться. Паренек так забавно смотрелся, что я тоже не удержалась от смеха. — Ты просто не представляешь, насколько ты везучая, — патетично заявил Тор. — Тетя Марыська не часто балует студентов, ее десерты — редкое удовольствие. — Везучая, как же! — мысленно возмутилась я, но вслух ничего не сказала. — А вот и десерт! Али поставил передо мной тарелку с воздушным суфле, щедро политым шоколадным сиропом и посыпанным миндалем. Кажется, Тор был прав. Подобной сладостью я делиться не готова. Впрочем, учитывая размеры этого чуда, одна я его попросту не осилю. Взяв нож, я разрезала суфле на три части. Внутри оказалась начинка из шоколада. «Давайте тарелки», — скомандовала я облизнувшимся парням. Долго их упрашивать не пришлось. Переглянувшись, мы дружно отправили ложки в рот. «Ммм, невероятный вкус!» Протянула я, смакуя лакомство. «Угу», — закатил глаза Тор. Али предпочел доесть и только после этого похвалил блюдо. Втроем мы и отправились в общежитие. Парни проводили меня до комнаты и пожелали приятных сновидений. А я, приняв душ, впервые за все время заснула с блаженной улыбкой, радуясь, что обрела друзей.